Да, от надежды, от уверенности. Врага еще бьют, но города уже начинают восстанавливать. Мы ездим и видим это собственными глазами. Мы помним прошлое этих городов, видим настоящее и можем представить себе их прекрасное обновленное будущее. Вот из этого всего и рождается во время войны хорошее настроение. В 1944 году мы показали джаз-фантазию «Салют», признанную печатью одной из самых удачных наших военных программ. В этой сюите исполнялись такие произведения, как «Песня о родине» Дунаевского, «Священная война» Александрова, фрагменты из «Седьмой симфонии» Шостаковича, «Марш Гастелло» Иванова Радкевича. Музыка рисовала картину всех этапов героической борьбы нашего народа в войне, передавала чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов. Но без юмора и шутки не строилась ни одна наша программа, тем более эта победная, как окрестила ее пресса, ибо она действительно создавалась с чувством уверенности в скорой победе. Смешное мы старались извлекать из всего. Будь то режиссерская выдумка в построении мизансцен, пародия, особенно политическая, неожиданные текстовые и музыкальные смещения и сопоставления, обыгрывание инструментов, когда им придавалась необычная, но схожая функция. Инструменты не только играли, но и играли. Например, в песне Островского «Гадам нет пощады» — это была первая песня, ставшего потом таким популярным композитора. В том месте, где поется, что советские «Катюши» уничтожили десант, фрицы захотели высадить на суше свой десант, в тумане, не видя никого, выходила на берег «Катюша» и перестреляла всех до одного. В музыку вплетался мотив «Катюши» Блантер. А в славянской фантазии мы вдруг запели хором популярную белорусскую песню «Будьте здоровы», но с новыми словами. «Бойцам пожелаем как следует биться, чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев, а если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит». Вообще использование популярных мелодий с новым текстом прям очень богатой возможностями. И мы в наших программах использовали его не раз. Получается, не просто новые слова на старый мотив, а неожиданное переплетение старого и нового смысла. Они как бы взаимно влияют, дополняют и оттеняют друг друга, возникает их взаимодействие, богатое ассоциациями. Проходит совсем немного месяцев. Наступает великий 45-й год. Те, кто сегодня юн, даже те, кому 30, не могут, наверное, со всей полнотой ощутить то, что чувствовали мы тогда, в незабываемый день 9 мая. В Москве на площадях мигом сколачивались эстрады. Концерты шли по всему городу. Мы выступали на площади Свердлова. То, что происходило в эти часы на эстрадах, не умещалось в понятии концерта. Артисты были скорее запевалами веселья. Нас со всех сторон окружали люди с сияющими глазами. Пели мы, пели они. Вся Москва превратилась в поющий город. В одном уголке звучала «Катюша», в другом «Парень, я молодой». Поистине это был всемосковский концерт. Конец. За перевалом. Чего с избытком бывает у людей по окончании войны, так это планов, дерзких, радужных, неограниченных. Кажется, ничто не помешает их осуществлению. Трудности не страшны никакие, потому что жизнь теперь обеспечена всем, а смерть, долго царившая над людьми, отступила. Планов и у нашего оркестра было много –